Глава шестая. Был зимний вечер, конец января, предобеденное, предприемное время. На притолке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филиппча: «Семечки есть в квартире запрещаю, Ф. Преображенский», и синим карандашом, крупными, как пирожные, буквами, рукою Барменталя: «Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается». Затем рукою Зины: «Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу, я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером». Рукою Преображенского: «Я 100 лет буду ждать стекольщика». Рукою Дарьи Петровны печатно: «Зина ушла в магазин, сказала, приведет». В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам, зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные куцые воркующие слова. Он читал заметку: «Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдонаучная буржуазия. 7 комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красными лучами. Подпись ШВР». Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за 2 стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы: «Светит месяц, светит месяц, светит месяц». Тьфу! Прицепилась. Вот окаянная мелодия. Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, что 5 часов, чтоб прекратил. И позови его сюда, пожалуйста».